10 января по церковному стилю 28 декабря. В этот день Святая Церковь совершает память 20 000 мучеников в Никомедии сожженных. К началу IV века христианство широко распространилось по всей Римской империи. Преследования, которым в течение 3 столетий подвергались христиане, не только не поколебали церковь, но наоборот укрепили ее примером стойкости доблестных исповедников. Гонение на христиан особенно усилилось при императорах Диоклетиане 284-305 годы и Максимиане 305-311 годы. По их приказу христиане были лишены всех гражданских прав и должностей. Их храмы закрывались, а богослужебные книги сжигались. Но и в то тяжелое время находились тайные христиане даже среди приближенных императора. Во дворце Диоклетиана жила юная языческая жрица Домна. В отсутствие императора она прочла книгу «Деяний святых апостолов» и послание апостола Павла. Душа ее просветила светом Христовой веры. Никомедийский епископ Кирилл огласил Домну и преданного ей евнуха Индиса и через некоторое время крестил их. Святая Домна все свое имущество и драгоценности отослала епископу и просила раздать нищим. Чтобы не жить вместе с язычниками, святая Домна притворилась безумной и была отпущена из дворца. Святая пришла к святителю Кириллу, который направил ее в девичий монастырь к игумени Агафии. Возвратившись с войны, Максимиан Галерий назначил общее жертвоприношение языческим божествам с окроплением народа идоложертвенной кровью. Христиане не подчинились приказу императора и стали выходить из толпы, чем привели его в ярость. Неожиданно началось землетрясение, и все страхи разбежались. Император скрылся во дворце. Однажды Максимиан Галерий со своей свитой вошел в церковь и там обратился к молящимся с речью, в которой убеждал их оставить христианскую веру и принести жертву идолам. Со спокойной твердостью пресвитер Гликерий отвечал ему, что христиане никогда не отрекутся от Христа, какими бы мучениями им ни угрожали. Его слова подтвердили все присутствующие в храме. Разгневанный император приказал отвезти пресвитера за город и сжечь. Тем временем Максимиан вспомнил о жрице Домне и велел искать ее повсюду. Игуменья Агафия переодела святую Домну в мужское платье, остригла ей волосы и отпустила из монастыря. Царские слуги, не найдя святой Домны в обители, разорили весь монастырь. Некоторые сестры убежали в горы, других бросили в тюрьмы, иных отдали на поругание. Всех их защитил ангел Господень, и ни одна из них не была осквернена. В праздник Рождества Христова в 302 году в Никомедийской церкви собралось около 20 000 христиан. Узнав об этом, император послал глашатая с приказом всем молящимся принести жертву идолам, в противном случае он угрожал сжечь храм вместе с христианами. Но никто из верующих не вышел из храма. Пока слуги императора делали приготовление к сожжению церкви, находившиеся в храме оглашенные приняли крещение, и все молящиеся причастили святых тайн тела и крови Христовых. Среди них находилась игуменья Агафия и святая Феофила, спасенная ангелом от поругания. В ту ночь сгорели 20 000 никомедийских христиан. Все они приняли мученическую кончину и предстали Господу в светлых победных венцах. На месте пожарища несколько дней стояло благоухание, и видно было сияние с неба. Максимиан надеялся, что он уничтожил всех христиан в Никомедии, но в скором времени убедился, что многие из его подданных исповедуют Христову веру, даже из занимающих высокие должности в государстве. Однажды в Идальском капище полководец Зенон всенародно обличил императора в безумном поклонении бездушным истуканам. Разъяренный Максимиан приказал немедленно предать смерти мужественного исповедника. Его закололи мечом. За исповедание христианства были брошены в тюрьму наместник Италии Дорофей, сановник Мардоний и диакон Мигдоний. Там же томился и ранее заключенный в тюрьму святой Индис. Узников укреплял своими посланиями святой епископ Анфим. Умер в 302 году, память 3 сентября, преемник скончавшегося епископа Кирилла. Письма епископа доставлял в тюрьму диакон Феофил. Одно из посланий было перехвачено, и диакона Феофила привели на суд. Он решительно отказался назвать место убежища святого Анфима и после жестоких истязаний был казнен. Вместе с ним пострадали и те, к которым обращался в послании епископ, святые Дорофей, Мардоний, Мигдоний диакон, Индис, Горгоний и Петр. Когда святая Домна вернулась в город, она долго плакала на пожарище, сожалея, что не сподобилась принять мученический венец со своими сестрами. На берегу моря святая Домна встретила рыбаков, которые вытянули сетями из воды тела святых мучеников Горгонии, Петра и Индиса. Рыбаки испугались и спешно удалились, а святая Домна осталась при телах мучеников. Особенно она радовалась, что увидела тело своего брата по крещению мученика Индиса. В это время к берегу пристал корабль, капитан которого оказался христианином. Он помог святой Домне похоронить тела мучеников близ могилы святого Дорофея. Злые люди донесли императору, что некий юноша ежедневно приходит к могилам казненных христиан и кадит пред ними фимиам. Максимиан приказал отрубить ему голову. Так пострадала святая мученица Домна. Вместе с ней был казнен и святой мученик Ефимий.